Глава 49. Джо изучала информацию об IP-адресах Сирильды. Они менялись после каждого входа в систему по такой же схеме, которую они видели у Портоса Отелло. Она прокрутила страницу с информацией о способе оплаты. Сирильда также использовала оплаченные игровые карты, которые продавались в случайных местах по всей стране. Джо уставилась на экран. Может быть, Сирильда просто геймер-параноик, который не хочет, чтобы у Blizzard была ее информация. Судя по словам Лопес и Горация, паранойя была распространена, но не настолько же, чтобы двое из пяти интересующих ее игроков следовали одной и той же схеме. А если да, то с чего они могли полагать, что этот Отелло был убийцей, а не просто очередным параноиком-геймером? Джо открыла их переписку и просмотрела ее вместе с другой информацией от Телла. Он был единственным удаленным игроком в списке друзей Эмили. Но, возможно, они ошиблись, и надо было запросить информацию обо всех ее друзьях. Может, эти переписки с Реметрой и Сирильдой были дурацкими попытками заманить их в виде игровой секс? Холодок пробежал по ее телу. Лопес сказала, что у некоторых игроков бывает по несколько используемых вариантов. И этот аккаунт настолько похож на аккаунт Отелло, что, может, это какая-то его ловушка, с помощью которой он хочет выяснить, не следит ли за ним полиция. Может, он создал еще один вариант и притворился Сирильдой, чтобы узнать, не свяжется ли с ним полиция. Она снова проверила файлы. Этот аккаунт существовал всего 6 месяцев, гораздо меньше, чем аккаунт Отелло. Блин. Может, он был знаком с той женщиной, которой позвонила Джо, и заплатил ей, чтобы она сообщила, если ей позвонят из полиции. Она потерла глаза. Ну и кто теперь параноик? Если это действительно ловушка, то она в нее уже попалась, ничего не поделаешь. Убийца исчезнет и, возможно, изменит свои методы. Они никогда его не найдут, и умрут еще очень много женщин. Но такой сценарий казался маловероятным. Скорее всего, Сирильда была намеченной жертвой и просто не хотела раскрывать Blizzard всю свою информацию. И самым важным приоритетом Джо надо было сделать следующий шаг, потому что Сирильда в опасности. Джо позвонила Лопес и попросила ее заняться всеми формальностями, чтобы узнать все возможное об остальных игроках из списка друзей Эмили. Потом Джо вспомнила, что распечатала несколько чатов. Она извинилась перед матерью и быстро ушла. Ей нужно еще раз просмотреть их, слово за словом, и обратить внимание даже на самые незначительные детали, которые она могла упустить.